Глава 8. Полосатик. Опытный китобой капитан Хал ничего не хотел оставлять на долю случая. Охота на полосатика — дело трудное. Никакие меры предосторожности не могут быть в ней лишними. И капитан Хал не пренебрег ни одной из них. Прежде всего он приказал рулевому подойти к киту с подветренной стороны, чтобы скрип весел не выдал приближение охотников. Хоуик повел вельбот вдоль границы Красного поля, посреди которого плавал кит. Таким образом, охотники должны были его обогнуть. Боцман был старым, опытным моряком и отличался редким хладнокровием. Капитан Хал знал, что может всецело положиться на своего рулевого. Он не растеряется в решительную минуту, быстро и точно выполнит нужный маневр. «Внимание, Хоуик», — сказал капитан Хал. «Попробуем застать полосатика врасплох. Постарайтесь незаметно подойти на такое расстояние, чтобы можно было уже бросить гарпун». «Есть, капитан», — ответил боцман. «Я буду держать по краю Красного поля, так, чтобы ветер все время был в нашу сторону». «Ладно», — сказал капитан. «Гребите без шума, ребята. Как можно меньше шума». Весла, предусмотрительно обитые вальков кожей, не скрипели в уключинах. Искусно направляемый боцманом вельбот подошел вплотную к полю красных рачков. Весла правого борта еще погружались в зеленую прозрачную воду, а по веслам левого уже стекали струйки красной, похожей на кровь жидкости. «Вино и вода», — заметил один из матросов. «Да», — ответил капитан Хал. «Но эта вода не утолит жажды, а вино не напоит пьяным. Ну, друзья, теперь помалкивайте и принарягайте на весла». Направляемый боцманом Хоуиком вельбот скользил по воде точно по слою масла, совершенно бесшумно. Полосатик не шевелился и как будто еще не заметил шлюпки, которая описывала круг, обходя его. Следуя по этому кругу, вельбот, разумеется, удалялся от пилигрима, и корабль казался все меньше и меньше. Все предметы в океане, когда удаляешься от них, быстро уменьшаются. И это всегда производит странное впечатление, словно смотришь на них в перевернутую подзорную трубу. Оптический обман в данном случае, очевидно, объясняется тем, что на широком морском просторе не с чем сравнивать удаляющийся предмет. Так было и с пилигримом. Он уменьшался на глазах с каждой минутой. И казалось, что он находится гораздо дальше, чем это было в действительности. Через полчаса после того, как шлюпка отвалила от корабля, она находилась прямо под ветром от кита, оказавшегося теперь между ней и пилигримом. Но стало время подойти поближе к полосатику. Это нужно было сделать бесшумно. Быть может, удастся незаметно подойти к киту сбоку и бросить гарпун с близкого расстояния. «Медленнее, ребята», — тихо скомандовал гребцам капитан Хал. «Кажется, наша рыбка что-то учуяла», — сказал Хоуик. «Дышит сейчас не так шумно, как раньше». «Тише, тише», — повторил капитан Хал. Через 5 минут охотники были всего в одном кабельтове от кита. Боцман, стоя во весь рост на корме, направил вельбот так, чтобы подойти к левому боку полосатика, стараясь, однако, держаться в некотором отдалении от страшного хвоста, ибо одного его удара было бы достаточно, чтобы разбить вельбот в щепки. Капитан Хал стоял на носу, расставив ноги для устойчивости, и держал в руке гарпун. Орудие это, брошенное его ловкой рукой, несомненно, должно было глубоко вонзиться в мясистую спину кита, горбом выступавшую из воды. Рядом с капитаном в бадье лежала первая из 5 бухт линя, крепко привязанная к заднему концу гарпуна. Остальные 4 находились под рукой, чтобы без задержки подвязывать одну к другой, если кит уйдет на большую глубину. «Готовы?» — — прошептал капитан Халл. «Готовы», — ответил Хоуи, крепче сжав рулевое весло. «Подходи». Боцман выполнил команду, и шлюпка поравнялась с полосатиком. Их разделяло расстояние едва ли в 10 футов. Полосатик не шевелился и, казалось, спал. Кит, застигнутый во время сна, легко становится добычей охотников. Иногда удается прикончить его с первого удара. «Странно, что он так неподвижен», — подумал капитан Халл. «Вряд ли это бестия спит. Нет, здесь что-то кроется». Такая же мысль мелькнула и у боцмана Хоуика, который старался заглянуть по другую сторону кита. Однако времени для размышлений не оставалось. Пришла пора действовать. Держа гарпун за середину древка, капитан Халл несколько раз покачал им, чтобы лучше прицелиться, и затем с силой метнул его в полосатика. «Назад! Назад!» — тут же крикнул он. Матросы, дружно навалившись на весла, рванули вельбот назад, чтобы увернуться от ударов хвоста раненого кита. И в это мгновение возглас боцмана объяснил причину загадочного поведения полосатика — его долгую неподвижность. «Китенок!» — воскликнул Хоуик. Раненая самка почти перевернулась на бок, и тогда моряки увидели китенка, которого она кормила. Капитан Халл знал, что присутствие детеныша делает охоту еще более опасной. Самка, несомненно, будет сражаться с удвоенной яростью, защищая не только себя, но и своего малыша, если только можно назвать так животное длиной в 20 футов. Однако, вопреки опасениям капитана Халла, полосатик не ринулся сразу на шлюпку, и команде не пришлось рубить привязанный к гарпуну линь, чтобы спасаться от разъяренного животного. Наоборот, кит, это часто бывает, сначала полого нырнул, потом стремительно всплыл и с невероятной быстротой помчался вперед у самой поверхности воды. Детеныш последовал за ним. Капитан Халл и боцман Хоуик успели рассмотреть кита, прежде чем он нырнул, и оценить его по достоинству. Полосатик оказался могучим животным длиной не меньше 80 футов. Желтовато-коричневая кожа его была испещрена множеством более темных пятен. Было бы досадно после удачного начала отказаться от такой богатой добычи. Началось преследование, или вернее, буксирование. Вельбот с поднятыми веслами стрелой несся по волнам. Хоуик невозмутимо направлял его, несмотря на то, что шлюпку отчаянно бросало из стороны в сторону. Капитан Халл, не спускавший глаз со своей добычи, неустанно повторял: «Внимание, Хоуик, внимание!» Но можно было не сомневаться, что и без этого предупреждения боцман был настороже. Однако вельбот шел намного медленнее кита, и бухта разматывалась с такой скоростью, что можно было опасаться, как бы линь не загорелся от трения о борт лодки. Поэтому капитан Халл все время смачивал линь, наполняя морской водой бадью, в которой лежала бухта. Полосатик, видимо, не собирался ни останавливаться, ни умерять быстроту своего хода. Второй линь был подвязан к первому и начал разматываться с той же скоростью. Через 5 минут пришлось подвязать третий линь, и он тоже стал уходить в воду. Полосатик стремглав несся вперед. Очевидно, гарпун не задел каких-нибудь важных для жизни органов. Судя по наклону каната, можно было догадаться, что кит не только не собирается подняться на поверхность, но наоборот, все глубже и глубже уходит в воду. «Черт возьми!» — воскликнул капитан Халл. «Кажется, эта тварь намерена сожрать все 5 бухт». «И оттащить нас далеко от Пилигрима», — добавил боцман Хоуик. «А все-таки ему придется подняться на поверхность, чтобы набрать воздуха», — заметил капитан Халл. «Ведь кит не рыба. Воздух ему нужен так же, как человеку». «Он задерживает дыхание, чтобы быстрее плыть», — смеясь сказал один из матросов. В самом деле, канат продолжал разматываться с прежней быстротой. К К третьему линю вскоре пришлось привязать четвертый, и матросы, уже подсчитавшие в уме свою долю барыша от поимки кита, немного приуныли. «Вот проклятая тварь!» — бормотал капитан Хал. «Ничего подобного я в жизни не видел, чертов полосатик!» Наконец и пятая бухта была пущена в дело. Она уже размоталась почти наполовину, как вдруг натяжение каната уменьшилось. «Хорошо, хорошо!» — воскликнул капитан Хал. «Линь провисает, значит, полосатик устал!» В эту минуту вельбот находился в 5 милях под ветром от Пилигрима. Капитан Хал, подняв вымпел, наконец багра дал кораблю сигнал приблизиться. Через мгновение он увидел, как Дик Сент с помощью Тома и его товарищей бросает реи, забирая ветер в паруса. Но ветер был слабый, он задавал порывами и очень быстро спадал. При этих условиях Пилигриму было трудно подойти близко к вельботу, даже если бы ему удалось его догнать. Тем временем, как и предвидел капитан Хал, полосатик поднялся на поверхность океана подышать. Гарпун по-прежнему торчал у него в боку. Раненое животное несколько минут неподвижно лежало на воде, видимо, дожидаясь детеныша, который, должно быть, отстал во время этой бешеной гонки. Капитан Хал приказал гребцам налечь на весла, и скоро вельбот снова очутился вблизи полосатика. Двое матросов сложили весла и так же, как сам капитан, вооружились длинными копьями, которыми добивают раненого кита. Хоуик осторожно продвигал вельбот, готовый тотчас же отвести его на безопасное расстояние, если кит вдруг ринется на них. «Внимание!» — крикнул капитан Хал. «Цельтесь хорошенько, ребята, бейте без промаха! Ты готов, Хоуик?» «Я-то готов, капитан», — ответил боцман. «Но меня смущает, что после такого бешеного рывка наш полосатик вдруг затих. Мне это тоже кажется подозрительным. Надо поостеречься». «Да, однако не бросать же охоты. Вперед!» Капитан Хал все больше воодушевлялся. Шлюпка приблизилась к киту, который только вертелся на одном месте. Детеныша возле него не было, и, может быть, мать искала его. Вдруг полосатик взмахнул хвостом и сразу уплыл вперед 30 футов. Неужели он снова собирается бежать? Неужели придется возобновить это бесконечное преследование? «Берегись!» — крикнул капитан Хал. «Он сейчас возьмет разгон и бросится на нас! Отходи, Хоуик! Отходи!» И действительно, полосатик повернулся головой к вельботу. Затем, с силой ударяя по воде плавниками, он ринулся на людей. Боцман, верно рассчитав направление атаки, рванул вельбот в сторону, и кит с разгона проплыл мимо, не задев его. Капитан Хал и оба матроса воспользовались этим, чтобы всадить копья в тело чудовища, стараясь задеть какой-нибудь жизненно важный орган. Полосатик остановился, выбросил высоко вверх 2 окрашенных кровью фонтана и снова ринулся на вельбот, буквально выпрыгивая из воды. Нужно было обладать огромным мужеством, чтобы не потерять головы при виде разъяренного гиганта. Но Хоуик опять успел отвести вельбот в сторону и уклониться от удара. В тот миг, когда полосатик проносился мимо вельбота, 3 копья снова нанесли ему 3 глубокие раны. Но тут же кит с такой силой ударил своим страшным хвостом по воде, что поднялась огромная волна, как будто внезапно налетел шквал. Вельбот чуть не перевернулся. Волна переплеснула через борт и наполовину затопила его. «Ведро! Ведро!» — крикнул капитан Хал. 2 матросов бросили весла и с лихорадочной быстротой стали вычерпывать воду. Тем временем капитан Хал обрубил линь, теперь уже ставший бесполезным. Нет, обезумевшее от боли животное и не помышляло больше о бегстве. Кит, в свою очередь, нападал сам, и его агония обещала быть ужасной. В 3-й раз полосатик повернулся к шлюпке лоб в лоб, как сказал бы моряк. Но теперь отяжелевшее от воды суденышко потеряло подвижность. Как могло оно избежать грозящего удара? Им уже нельзя было управлять, и тем более нельзя было спастись бегством. Как неусердно гребли матросы, теперь стремительный полосатик несколькими рывками мог настигнуть шлюпку. Пора было прекратить нападение и подумать о самозащите. Капитан Халл хорошо это понимал. При третьей атаке Хоуику удалось только ослабить удар, но не избежать его. Полосатик задел вельбот своим огромным спинным плавником. Толчок был так силен, что Хоуик слетел на дно шлюпки. «Хоуик! Хоуик!» — крикнул капитан Халл, который сам едва удержался на ногах. «Здесь, капитан!» — ответил боцман, вставая. Но тут он увидел, что при падении переломил кормовое весло посредине. «Бери другое!» — крикнул капитан Халл. «Есть!» — ответил Хоуик. В эту минуту вода словно закипела, и в нескольких саженях от шлюпки показался детеныш кита. Полосатик его увидел и стремительно поплыл к нему. Это могло только увеличить ожесточенность схватки. Теперь полосатик должен был сражаться за двоих. Капитан Халл бросил взгляд в сторону пилигрима и отчаянно замахал вымпелом, привязанным на конце багра. Но что мог сделать Диксен такого, чего не сделал уже по первому сигналу капитана? Паруса на пилигриме были поставлены, и ветер начал наполнять их, к несчастью. У шхуны не было мотора, который мог бы ускорить ее ход. Для того, чтобы спустить на воду еще одну шлюпку и поспешить с неграми на помощь капитану, понадобилось бы очень много времени. Да и сам капитан запретил Дику Сэнду покидать корабль, что бы ни случилось. Все же Дик приказал спустить на воду кормовую шлюпку и повел ее за шхуной на буксире, чтобы капитан и его товарищи могли в случае надобности ею воспользоваться. В это время, прикрывая своим телом детеныша, полосатик вновь ринулся в атаку. На этот раз он стремительно понесся прямо на шлюпку. «Внимание, Хоуик!» — последний раз крикнул капитан Халл. Но боцман теперь был, так сказать, безоружен. Вместо кормового весла, самая длина которого придавала гребку силу, он держал обычное, довольно короткое весло. Он попытался повернуть вельбот. Это оказалось невозможным. Матросы поняли, что погибли. Все они вскочили на ноги и закричали. Быть может, этот ужасный крик донесся до пилигрима. Страшный удар хвоста отбросил шлюпку. Чудовищная сила взметнула ее на воздух. Разломившись на три части, она упала в водоворот, поднятый китом. Несчастные матросы, хотя все они были тяжело ранены, могли бы еще удержаться на поверхности, если бы ухватились за обломки вельбота. Именно это и сделал капитан Халл и даже помог боцману Хоуику уцепиться за тот же обломок. Но кит яростно повернулся, вновь ринулся на них, быть может, в предсмертных судорогах, бешено забил хвостом по взбаламученной воде, на которой еще пытались держаться несчастные матросы. В продолжении нескольких минут не было видно ничего, кроме водяного смерча, брызг и пены. Когда четверть часа спустя Дик Сент, который бросился с неграми в шлюпку, достиг места сражения, там не было уже ничего живого. На поверхности красной от крови воды плавали только обломки шлюпки.